«Ну, нам все равно нужно решить, что с ними делать», — сказал Алим. «Ты же можешь позаботиться, чтобы они все забыли». «Нет, этого я не могу», — прошипела Мелисса. Ей было страшно даже дышать. «Жаль, они ведь сумеют описать нас, когда сюда прибудут законники, а нам еще нужно добраться до джунглей», — сказал Алим и задумался, и я ощутил, что он ждет моего решения. «Первое, что пришло мне в голову, их надо убить. Это было проще всего и эффективнее. Мертвецы не разговаривают». Я посмотрел на этих женщин, сидящих на кровати, прижимавших колени к своим грудям, тщетно пытаясь прикрыть бесстыдство. В их глазах, обрамленных синевой, плескался страх и надежда. Надежда, она не покидает их и сейчас. Заслуживали ли они смерти? Нет, точно нет. Они были жертвами обстоятельств, жизненных и случайных. Им сегодня лишь не повезло оказаться в этом доме, в компании Кнута. Но что я мог сделать? Отпустить их? Исключено. Они расскажут обо всем на свете, если их прижать. Как сказал Алим, слезам шлюхи веры нет. Но, чувствуя дрожь Литы за спиной, я почему-то не мог сказать ни слова. «Ох, Декс, тебе не стоит размекать, не сейчас», — со вздохом сказал Алим. «В этот раз я тебя выручу», — с каким-то отеческим тоном сказал он. «Будешь должен. Что ты хочешь?» — спросил Вик, но Алим его перебил. «Прикажи всем не двигаться», — сказал он Мелиссе. «Не двигайтесь», — бросила она приказ, и я почувствовал подступающий морок, но он был куда слабее того, что раньше. «А теперь скажи шлюхам и Кнуту». Я мог его остановить, мог что-то сказать, знал, что могу, но не стал этого делать. Он поступает жестоко, но это необходимо. Мои губы невольно сжались. Что это? Жалость? Разве я еще способен ее испытывать? Или это лишь отголосок чувств Дикса? «Прикажи им не дышать», — хладнокровно сказал он. «Я, они же умрут», — промямлила Мелиссе. «А иначе умрешь ты. И чем дольше мы медлим, тем выше вероятность, что нас поймают, и вскоре выйдут и на твоего брата». Но, она начала всхлипывать, слезы покатились по щекам. Алим надавил острием на горло и рявкнул. «Приказывай, перестать дышать», — сквозь слезы прокричала она. Женщины за ней схватились за горло, захрипели, хлопая глазами и ртами, тщетно пытаясь вздохнуть. Но их груди не двигались, грудная клетка не расширялась. Ужас в их глазах застал меня, я сжал челюсти, впился рукой в руку Литы, словно уже не она ищет поддержки. «Скоро все закончится», — проговорил Алим. Они упали, кто на кровать, кто на пол. Их когти шкребали по старому паркету, и с тем, словно по моему сердцу. «Так надо, так надо, так надо», — повторял я про себя, видя, как они корчатся в муках. «Ты должен выжить, должен выжить», — уговаривал я себя, не в силах отвести взгляда. Их движения замедлились, становились вялыми, глаза закатились, тела задрожали. «Нет!» – неожиданно для себя крикнул я и, вырвавшись из морока, полетел к Алему и скинул того на пол. «Отпусти их!» – рявкнул я на Мелиссу. «Дышите! Дышите! Дышите!» Алим поднялся на ноги, а я приготовился. У него есть мой кинжал, и я даже не представляю, насколько он силен. Но я не собираюсь отступать от своих поступков. Он подбросил кинжал и словил его за лезвие, медленно протянул мне со словами. «Твой выбор, надеюсь, ты о нем не пожалеешь». «Может и пожалею, но он правильный, они не виноваты в наших страданиях», — ответил я. Слова слетали с языка сами собой, но я знал, что поступаю так, как желает мое сердце. Я убийца, не чудовище. Может, я и вправду размяк, но я не хочу больше быть марионеткой судьбы, где каждое мое решение проливает реки крови. Может быть, когда-нибудь они будут теми, кто пощадит меня или всадит мне нож в сердце. Мне все равно, сегодня они останутся живы. «А с этим что?» – спросил Алим, указывая на дрожащего Кнута. «Свяжите шлюх, а с ним я разберусь», – сказал я, подхватил того под руку и вывел из спальни. Мы спустились по лестнице и прошли в одну из небольших комнат. Я затворил за спиной дверь. «Ты меня спас. Спасибо тебе, спасибо. Я все отдам, все, что у меня есть», – тараторил он, махая руками. Я сжал рукоять кинжала, он затих. Мы встретились глазами, я всмотрелся в эти тонкие хитрые щелочки. «Ау, вот оно как, он у меня жалости не вызывает. Выходит, не размяк», — подумал я. «Не надо», — бросил он, но я уже дернул рукой и кинжал перерезал ему горло, хлынула кровь, он выпучил глаза, завалился в мою сторону. Я аккуратно, чтобы не забрызгаться, оттолкнулся его за плечо. Он упал, захрипел и вскоре издох, залив паркет своего дома ярко-красной кровью. «Я не чудовище», — но все еще убийца. И ты не стоишь риска, сказал я напоследок и вышел под издыхание кнута. За мной протянулись две энергетические полоски, впитавшись в спину. Остальные спустились вниз. Мелисса понуро шла позади всех. Она понимала, что теперь ей не смыть позора перед братом. Я не так хорошо знал его, но понимал, что он достойный мужчина. Ее поступок по меньшей мере оскорбителен, какие бы побуждения ни нес за собой. «Что нам дальше делать?» – спросил Фирс своим, теперь уже, вечно нервным голосом. «Уходить», – ответил я, – «нам придется уходить очень быстро». «Вик, ты справишься?» – Лис задумался, хотя я понимал, что сейчас его мысли больше занимали предательство Меллисы. Она была его подругой, а сейчас стояла позади униженная и бесчестная. Но сейчас он должен был собраться. «Вик!» — крикнул я, и он посмотрел мне в глаза, но только на мгновение, и перевел взгляд в бок, словно от стыда. «Мы можем на тебя рассчитывать?» «Да-да, я проведу вас», — ответил он и резко развернулся к Меллисе. «Ты обесчестила ваш род и нашу дружбу. Я прощал все, что бы ты ни сделала, но это я не прощу. Пожалуйста, не говори Хорту», — взмолилась она, но взгляд Вика был непоколебим. Она упала на колени и опустила голову. «Прошу, умоляю, он все, что у меня есть. Я не смогу жить ненавидимая им». Как все неожиданно обернулось, я ведь совсем недавно точно так же перед ней стоял. «Декс, судьба, злодейка», — подумал я с усмешкой. Но, как бы то ни было, пусть Дексу и пришлось унизиться, она согласилась, и по факту, выполнила обещание. Кандалы сняты, а я не отличаюсь неблагодарностью. Он простит тебя, когда-нибудь простит. Он ведь любит тебя по-настоящему. И я люблю, взгляд его сделался отреченным, любил. «Вик, прости меня», сказала она со слезами на глазах, но Вик отвернулся и отошел к выходу. «Мне стоит прикончить тебя за твое предательство», сказал я, и она вздрогнула, понимая, что я не лукавлю. «Но ты выполнила обещанное, кандалы сняла, и лишь это не дает мне прирезать тебя. Уходи, беги, дальше ты пойдешь сама». Меллиса не решилась возродить, сказать хоть что-то еще, пока мы выходили из здания. Иной раз лучшее решение оборачивается худшим исходом. Дело не в том, что она поступила бесчестно или неправильно. Нет, вовсе не в этом дело. Ей просто не хватило сил закончить начатое, взять верх над судьбой. Она просто женщина, не способная совладать с жестокостью мира. Ее преисполненные любовью мотивы не придают силы, лишь ограничивают. Ее сострадательное, по своей сути, женское сердце не привыкло к жестокости. Она могла приказать мне вырезать каждого в той комнате, но не смогла, наверное, ей даже не пришла в голову такая мысль. И это в очередной раз подтверждает, как сильно прогнила моя суть. И именно эта гниль добропорядочности, достоинства и всепоглощающего страха поставит судьбу раком. Я выживу, во что бы оно ни стало. Я проведу вас другой дорогой, мы будем передвигаться очень быстро. Как только сюда прибудут законники, за нами тут же погонятся, они поймут, что у нас один путь. В джунгли, объяснил Вик, главная проблема – патрули, их будет много в городе и у самых джунглей. «Алим?» – спросил я. Алим стоял немного поодаль от нашей группы. Он, естественно, слышал все, о чем мы говорили, но сейчас, казалось, что образовался какой-то отрыв от нас после событий наверху. В воспоминаниях каждого он не отличался жестокостью, хотя выделялся холодным, расчетливым разумом. Теперь же он словно скинул маску, показав истинную натуру. А может, это и не он вовсе, неожиданно подумал я. Разве это невозможно? Ведь я сумел обмануть смерть, ничего не мешает сделать это еще кому-нибудь. Хоть я и не понимаю, каким образом все это произошло, я вспомнил наш разговор у барака, и его излишнюю осмотрительность, и необычные комментарии. Идея, что он тоже может быть перерожденцем, была сама по себе вопиюща. Она стирала напрочь мои потаенные думы о том, что я особенный. Но все же теперь я не мог ее так явно игнорировать. «Да, я проведу, это совсем не проблема», — ответил он. «Тогда идем», — сказал я. «А с ней что?» — спросил Фирс, показывая на Меллису. «Теперь она сама о себе заботится», — ответил я и пошел к выходу. Остальные последовали за мной, только Лита немного задержалась, обернувшись взглянуть на предательницу. Она действительно добра, раз удостаивает взгляда ту, что издевательски захватило ее тело. Вскоре мы уже мчались по переулкам и грязным подворотням, куда более узким и темным, чем те, которыми нас вел Хорт, но мы и двигались в разы быстрее. Ловкий Вик летел так, будто ему был известен каждый угол, каждый поворот. Он каждый раз показывал рукой в нужную сторону, если намеревался сделать поворот. Да и нам стало много проще. Сбросив оковы, ураганная сила так и струилась по ногам, тешись возможностью ее использовать. Ощущение, будто я до этого всю новую жизнь ползал на четвереньках вместо того, чтобы нормально ходить, вот каким мне казалось отсутствие кандалов. Мы очень быстро преодолели расстояние до тех самых городских ворот, теперь уже по улицам ходило куда больше народа. Нередко слышались хмельные песни и первые яростные выкрики свежих стычек. Благо трезвость все еще преобладала в большинстве, и мы спокойно прошли участок улицы до ворот. Я аккуратно присмотрелся издалека к стражам и с удовольствием отметил, что наши старые приятели уже сменились, но в то же время их место заняло 6 других. Сообщили ли они о стычке с нами или нет, это для меня осталось неведомым. Но на выходе никого не проверяли, каменистая дорога заполнилась фермерами, идущими домой, надзирателями. Но также виднелись и патрульные, словно шакалы, ищущие падаль. Они выискивали нарушителей, дабы встряхнуть их кошельки. Оттого мы старались пристроиться за каким-нибудь обозом и спокойно проходить мимо них. Алим безошибочно узнавал, где они появятся и с какой стороны их лучше обойти. Как только камень сменился землей и пылью, стало куда свободнее. Надзиратели сворачивали чуть раньше, идя в свой квартал, а фермеры разбежались по полям и мелким тропам, словно муравьи. Да и тех же патрульных стало куда меньше, трясти тут особо некого, так что им куда слаще в пределах города и на подступах к нему. «Алим, проведешь нас?» – спросил я. Теперь у нас была возможность дать волю ногам, да и погоня могла быть уже за спиной, но при этом потребности сбегать патрулей никуда не делась. Чем быстрее мы доберемся до джунглей, тем лучше, но теперь сложнее будет избегать патрулей, делать это придется заранее, до того, как они нас увидят. «Ага», — бросил неожиданно Фирс, мы все повернули головы в его сторону. Он нервно теребил руки, переступая с ноги на ногу. «Ты ведь убил его?» «Да, убил», — вскрикнул он, взмахнув руками, но не дождавшись хоть какого-то ответа, двух патрульных. «Кнута, они же отправят всех, скоро небо заполнит птицлинги, они нас поймают, и мы будем молить о смерти», — истерично вопил он. «Фирс, успокойся», — попросил я. Он дернулся ко мне и схватил за ладошки, и заговорил, тяжело дыша. «Давай вернемся, Декс, попытаем удачу на турнире», — просил он. «Нет уж, мой милый трусливый зайчик, мы туда не вернемся уже никогда», — подумал я и отрицательно качнул головой. Фирс мазнул по мне гневным взглядом и кинулся к Лите. «Лита, мы же с детства вместе росли, ну прислушайся ко мне. Нам не выбраться. Попроси Декса вернуться, пойдете в барак». «Прости, Фирс, я не могу», — с грустью сказала она, но эта печаль была от жалкого вида ее некогда близкого, дерзкого и отчаянного друга, которого страх всего за несколько дней сумел превратить в худшего слюнтяя на свете. Фирс попытался в последний раз. Он понуро подошел к Алему и просто посмотрел ему в глаза, приподняв брови, словно шавка, выпрашивающая еду. «Возьми себя в руки, Фирс. Ты разве хочешь быть из тех неудачников, что упускают победу, почти ее достигнув?» — спросил Алим. Фирс молчал. «Я понимаю, что тебе страшно. Мне тоже. Но представь мир за пределами нашего барака, и мы будем вольны идти куда нам вздумается, делать то, что сами сочтем нужным, жить. Мы просто наконец-то начнем жить». Он взял друга за плечи. «Фирс, это наш единственный настоящий шанс. Просто я, Алим, Декс, не могу», — промямлил он. И тут его прервал тревожный звук. Со стороны города послышался громкий звон колоколов, они громыхали без остановки в быстром темпе. «Блядь», — выругался Вик. «Что это?» — спросил я, хотя уже представлял, что это значит. «Они подняли тревогу. Нужно спешить. Мы должны успеть добраться до джунглей», — тревожно проговорил он. «Но простите, я», — не унимался Фирс. Вик дернулся и схватил его за грудки, заговорил жутким рычащим голосом хищника. «Слушай сюда, трусливый ты ублюдок, я ввязался в это дерьмо и не хочу составить вам компанию на виселице, так что подбери сопли и вперед». Он отпустил его, и Фирс упал в пыль. Он осмотрел нас всех, и я почувствовал неожиданное давление. «Алим, ты можешь бежать еще быстрее?» — спросил Вик. «Да, но тогда мне будет труднее определять патрули, тогда придется положиться на удачу», — влез я, понимая, к чему это. «Вик, скоро птицлинги вспорхнут в небо, а мы окажемся как на ладони». «Сделаю, что могу», — сказал Алим. «Ты с нами?» — спросил я у Фирса, сидящего на пыльной дороге. У него безумно тряслись руки, Он шмыгнул носом и поднял голову. Я увидел его глаза, покрытые сеткой лопнувших капилляров. Он на пределе. Разве не лучше оставить его тут и продолжить путь? Конечно, так было бы проще. Но я дал обещание и не собираюсь его нарушать. Я протянул руку и сказал: «Вставай, Фирс, уходим». Он схватил меня за руку, и я почувствовал его влажную и холодную ладонь. «В джунглях ему не выжить», — подумал я, «но это уже не мое дело». Мы рванули по пыльной дороге. Алим несся с безумной скоростью, так что даже мне приходилось разгонять тело до предела. К сожалению, я так и не смог вновь ощутить энергетические каналы. Как же я тогда высвободился? Подумал я, вспомнив бой с Лаской. Его рука крепко обхватывала мою шею, а в следующее мгновение я просто высвободился, но мысль рассеялась, как только мы свернули на какое-то поле и пошли по широкой дуге. Как только мы вновь выбрались на дорогу, я увидел, как вдалеке позади шли несколько патрульных, и мы снова пустились на всех парах. Темно-багровое солнце почти провалилось за горизонт, когда я наконец увидел темные верхушки деревьев. Джунгли, до них было рукой подать, вот они, вот она, свобода. Но отчего-то Алим внезапно затормозил. Я посмотрел из-за его спины и увидел развилку. Дорога расходилась в трех направлениях. Только не говорите, что он не знает, куда идти, но это было очевидно. Оставалось надеяться, что Вик знает. Я взглянул на него, но он тоже смотрел перед собой. И чего же мы молчим, следопыт? Блять, я так понимаю, никто не знает, куда дальше. Задал я вопрос и, не дождавшись ответа, продолжил: великолепно. Не то чтобы не знаю, все дороги системно соединены друг с другом, но иной раз они приводят не совсем туда, куда надо. Я их все, к сожалению, запомнить не могу, а с тем, как мы петляли, избегая свиданий, сложно сказать, куда дальше, сказал Вик. Мне точно известно, что правое на кладбище, ходил ей в день памяти, да и патрульных там должно быть поменьше. Нет, хором ответили мы, идти туда, где ищет покоя Фира, ну уж точно нет. Тогда теперь у нас выбор между двумя другими, подытожила внезапно Лита. Казалось, приближение свободы даже в ней пробудило жизнь. Да, Вик, ты отличный проводник. Куда могут вести другие две? Спросил я. Ну, к складам временного хранения персиков, но там, естественно, уйма патрульных. У джунглей также есть небольшие казармы дислокации разведчиков, туда распределяют тех, кто слишком любит работу или ненавидит других людей, сам не бывал. Ну или у окружной дороги, проходящей по кромке джунглей, она-то нам и нужна, она как раз будет расходиться где-то посередине, по одной патрули возвращаются, по другой, ну вы поняли, продолжал он, и я на мгновение обернулся и увидел, как над городом взлетают десятки птицлингов, их крылья казались рубиновыми в закатном солнце. Похоже, по нашу душу, сказал я, и все посмотрели в сторону города. Нам конец, заскулил Фирс, схватившись за голову. Я не стал обращать на него внимания, времени не было его успокаивать. Нам надо решить, сказал я. Где-то вдалеке гаркнул ворон так громко, словно вестник костлявый, предвкушающий наши души. Фирс аж вздрогнул, его прям передернуло. Я, начал он, но я тут же перебил. Если собираешься опять ныть, то сразу стоп, бросил я. Нет, я ходил этой дорогой, как неожиданно вовремя, заметил Алим. Ну простите, у вас есть... Он шмыгнул носом, его руки тряслись, варианты лучше. Фирс, ты уверен, что знаешь, куда идти? Спросил я. Довериться этому трусливому ублюдку может оказаться худшим моим решением, но на безрыбье и рак рыба, сука, подумал я, скривившись. Фирс даже близко не напоминал того зверлинга, что я встретил, когда оказался в этом несчастном теле. Да, сказал он, и ворон вдалеке вновь каркнул, он посмотрел как раз в ту сторону. Что, тебя тоже зовет вестник смерти? Птицлинги закружили над городом, но несколько разлетелись в разные стороны мутными линиями и точками. Я глубоко вздохнул, что-то внутри меня вопило не следовать за Фирсом, но где-то в глубине меня словно осталась часть чувств Дикса. Они говорили, убеждали меня довериться другу, тому, что от него осталось. Интуиция и чувство, вечная дилемма, на которую вечно не хватает времени. И будь у меня хотя бы малейшая мысль, куда нам идти, я бы не задумываясь пропустил его слова мимо ушей и повел всех тем путем, что выбрал сам, или который предложил кто угодно другой. Но мыслей не было, а время кончалось. Я просто сделал то, что требовали от меня обстоятельства. «Ладно, веди», — сказал я Фирсу. Он кратко, почти застенчиво кивнул и пошел по средней дороге. А вдалеке, у самых джунглей, продолжал каркать ворон. Глава 22. Тьма. Фирс вел нас на удивление уверенно, даже не оборачиваясь назад. Спустя еще 3 развилки, на которых он без сомнений выбрал путь, мои собственные сомнения немного улеглись. Солнце же уже закатилось за горизонт, землю покрыл мрачный сумрак, небо затянуло облаками, и неяркая луна, лишь иногда выходившая из-за них, тускло освещала дорогу. Но оборачиваясь назад, я видел, как блеклый лунный свет отражается от крыльев неугомонных птиц-дингов. Они настырно приближались педантично исследовать местность вокруг города. Радиус их поиска быстро разрастался, но нам все еще должно было хватить времени сбежать. Джунгли были теперь совсем рядом, в прямой досягаемости, рукой подать. Даже избегать патрулей уже не было такой надобности, дорогу на подступах к ним по обе стороны прикрывали деревья. Они не были такими густыми, как в самих джунглях, но увидеть что-то еще и ночью было трудно. Лишь единожды нам встретился патруль, и мы переждали его в этих зарослях. Мы таились там не больше 5 минут, пока они не пройдут, оживленно что-то обсуждая и совершенно не интересуясь окружением. Лита тогда неожиданно оказалась у меня под боком, и робко взяла меня за кончики пальцев, не смея посмотреть. И самое странное, я не отнял руку, наоборот, полностью прикрыл ее, крепко сжал. Может, это остатки Дикса так на меня действуют? Подумал тогда я. Нет, не похоже. Есть в ней что-то такое родное, близкое. Но у меня нет права пользоваться ее добротой. Я ведь не Декс, и пора бы заканчивать играть в игры, думал я, при этом не отпуская ее руки. А тем временем ворон все не затыкался, каркал все громче и упрямее. Его голос царапал слух, забирался внутрь, вспахивая и без того взъерошенное беспокойство. «Не нравится мне это карканье», — сказал мне Алим, когда мы выбрались на дорогу. «Слишком уж оно частое и странное. Ты мне тоже не сильно нравишься, и куда более странный, чем чертово карканье. Но это же нас не останавливает», — подумал я, но в ответ лишь кивнул, словно принимая его мнение, на которое сейчас мне было плевать, так как даже мое мнение в этой ситуации ни хера не значило. Чем ближе мы подбирались к окружной дороге, являющейся негласной границей джунглей, тем медленнее двигался Фирс. Я слышал его сбитое дыхание, колотившееся сердце. Он точно не протянет долго. «Вот она», — бросил Вик, указывая вперед. Его зрение в темноте было не хуже моего, хотя ему это досталось от рождения. «За той дорогой джунгли, поспешим». Я тоже видел широкую дорогу, проходящую параллельно нашей. За ней растительность казалась куда темнее и гуще, настоящий первобытный лес. Там угодья тварей, их дом и поле битвы. Неведомый страх закрался в сердце, не тот осознанный и очевидный, что является к тебе перед врагом, а тот потаенный, страх неизвестности. Он всегда казался мне каким-то магическим, странным. Он тянулся, обволакивал сердце, потихоньку запихивая свои склизкие щупальца в каждое отверстие души. И тем не менее, он никогда не мог захватить рассудок полностью, сражаясь с извечной особенностью человека, любопытством. А меня и подавно, он лишь будоражил, подталкивал. Я обернулся и посмотрел на Литу. Почему-то в этот момент мне этого захотелось. Наши глаза встретились. Сказать мне было нечего, точнее, нечего имевшего смысл. Так что я просто кивнул, а она улыбнулась одними глазами. «В джунглях четко следуйте за мной, нога в ногу», — сказал Вик. «Поняли?» «Да», — ответил я за всех разом. Мы прошли половину оставшегося расстояния, как Элим внезапно обогнал меня и выставил руку, призывая остановиться. «Неужели я хотел, чтобы все было так просто?» «Так не бывает», — с раздражением подумал я. «Там кто-то есть», — прошептал он. Фирс посмотрел на нас и заговорил. «Вы чего? Пошлите», — нервозно потребовал он. «Джунгли же, вот они уже. Скорее». Его слова все больше сквозило истерикой. «Я слышу, как бьются их сердца. Двое. Они среди деревьев», — сказал Алим и повернул голову. «Блядь. Позади тоже». Я запустил руку за балахон и положил руку на рукоять кинжала. Фирс напрягся. «Декс, чего это ты? Нам идти надо. Почему вы остановились?» — истерил он. Руки его тряслись, глаза бегали. «Сука, я же знал почему. Почему я не понял раньше?» Смотря сейчас на Фирса, вспоминая его поведение последнее время, мне стало все понятно. «У тебя ломка, да?» — спросил я у него. Он вздрогнул, сделал несколько шагов подальше. «О чем ты?» «Декс, я не понимаю, пойдете же?» — он почти молил. «Крутит конечности, мышцы нестерпимо болят, озноб, холодный пот, голова раскалывается так, что кажется вот-вот расколется. Я сделал несколько шагов навстречу, он отступил на пару. Тебя поглощает депрессия, такая, что хочется вспороть себе брюхо и закончить это все, да. Его глаза расширились, тело забилось в нервной тряске, он упал на задницу и принялся отползать, словно увидел чудовище. А я шел к нему и продолжал. Сколько уже ты без дозы, как давно подсел? Спрашивал я, но он не мог ответить. Как давно ты решил предать нас? Предать последнее, что у тебя есть. Сорвался я. Д-д-д-екс. Я. Запинался он, ползя по земле, но не смея отвернуться от меня. Я доверился тебе, тихо сказал я, скорее укоряя самого себя, нежели Ферса. Я должен был понять, это на самом деле было нетрудно. Но где-то внутри я хотел довериться. Хотел поверить в то, что не прав. В то, что еще есть кто-то достойный доверия. Но я ошибся. И теперь поплачусь за это, подумал я и остановился, увидев, как из-за деревьев выходит кто-то большой и тащит за собой какой-то мешок. Уже было достаточно темно, и тени от деревьев совсем не давали видеть. Но оно мне и не требовалось. Я знал, кто там. Тебе сейчас не о его новом пристрастии стоит беспокоиться. Ха-ха. Услышал я знакомый голос, гнусавый, грубый, злой. Рихан, прошептал я и почувствовал, как кулаки сжимаются в беззвучной злобе. Скучал? Ехидно спросил он. А ты, мой милый Фирс, ты отлично поработал. Фирс бросил на меня полный боли взгляд. Иди же к папочке Рихану и получи свою награду. Я увидел, как заблестели глаза Фирса, как желание сорваться с места и броситься к желанной дозе затмевают его разум. Животное желание, тело просит удовольствия. Но он не двигался, сидел как умалишенный на заднице и чего-то ждал. Может, чувствовал, что стоит ему двинуться, и я тут же лишу его жизни, в тот же миг разорву прогнившие узы дружбы. Он уже не даст мне шанса сбежать, подумал я и обернулся. Вик, Алим, Лита, они стояли и не знали, как поступить, броситься бежать или дать бой. Очевидно, нам не победить. Позади показалось еще несколько зверлингов, и что мне делать? Ты уже один раз проиграл, Рихан. И если я не ошибаюсь, условия Хавира были предельно четкими. С напускной уверенностью прокричал я, и затем добавил шепотом, так чтобы услышали только Лита с Алимом. Когда придет момент, бегите в разные стороны. Если мы их разделим, у нас может появиться шанс. Я должен хотя бы частично сдержать свое последнее обещание, подумал я и улыбнулся. Вот и все, это конец, финал моей новой жизни. Но, пожалуй, я должен хотя бы уйти достойно. Ты про этого Хавира, рявкнул Рихан и запустил в мою сторону нечто похожее на мешок. Громадная тень пролетела сотню метров и рухнула в пыль, покатилась кубарем и остановилась перед моими ногами. Я встретился с мертвыми глазами Хавира на синем ядовитом лице, зеленый язык свисал из пасти. Ха, ха-ха-ха, усмехнулся я, вот значит как, отрава. Какой же ты слабак, Рихан, ты жалок, бросил я в надежде подорвать его хладнокровие. Закрой свою пасть, заяц, твой защитник мертв, и ты скоро присоединюсь к нему, перебил я его. Ты не мог придумать чего-то более оригинального? Прокричал я уже один раз оприходовал тебя по полной, много тогда проиграл, ублюдочное животное. Я сдеру твою шкуру и сожру сердце на глазах у этой зайчихи. А потом, он сделал паузу и пошел в мою сторону, мы с ней проведем ночь удовольствия и боли, нестерпимых унижений и страсти. Я обернулся и увидел, как Лита рухнула на колени, на глазах у нее навернулись слезы, а под ногами растеклась лужица мочи, ее колотило, трясло от страха и ожидающих мук. Я повернулся к Рихану, сжимая кулаки. Вдали слышались крики птицлингов, приближающихся к нам. Холодный ветер пронесся сквозь кроны и заставил листья шуршать, словно в предвкушении жестокой схватки, не на жизнь. Но ведь я уже умирал. Я легонько улыбнулся. Кровь, гулко бившая в висках, замедлялась, сердце убавило такт. Они не умрут. Рука коснулась рукояти кинжала, и я взглянул на предателя, сидевшего на земле. Фирс все понял в тот же миг, он вскочил на ноги. «Уходите», — шепнул я. В тот же миг Алим прыгнул высоко над землею, выше шуршащих деревьев, а Вик темным размытым пятном прошмыгнул меж стволов. А я выдохнул, и каждая моя мышца заревела, затрещала, оттолкнувшись вперед. «Нет», — жалобно взвыл Фирс, взмахнув руками. Я пригнулся, рассек воздух словно стрела, бросился в бок, ступил справа от Фирса и сказал ему напоследок, в момент, когда, наверное, его жалкая жизнь пронеслась перед глазами. Стоило того, ответить он не успел. Я крутанулся словно волчонок и с размаху вонзил лезвие ему в висок, с другой стороны, оказавшись при этом за его спиной. Провернул лезвие и выудил окровавленный кинжал. Он рухнул на пыльную дорогу с раскрытыми невидящими глазами. Позади закричала Лита, но я плохо ее слышал. «А теперь я покажу тебе, на что способен загнанный заяц», — сказал я спокойно, и тут же кинулся вперед напрямую к Рихану. «Софил, намт», — проревел Рихан, сбрасывая шкуру, лежавшую на плечах, и доставая из ножен короткий меч. «За ними, привести живыми». Двое подручных, бывших за спиной, быстро исчезли в темных деревьях. Лита сидела на земле, не в силах пошевелиться, а я мчался вперед, вспахивая землю когтями, разгоняя кровь до предела. Бой сердца слился в единый гул. Каждая вена на теле разбухла, едва справляясь с потоком крови. Деревья по бокам превратились в сплошное размытое пятно. Рихан схватился в стойке двумя руками за рукоять и опустил тело. «Давай!» — взревел Рихан так, что мир вокруг словно затих. «А-а-а-а!» — с криком я выставил острее перед собой. «Звеньк!» — сталь встретилась. Мой кинжал прочертил по кромке его меча, встретился с гардой и продолжил путь к торсу Рихана. Но он с невероятной скоростью развернул тело. Я влекомый собственным весом полетел мимо, и тут с невообразимой силой прилетел удар сверху. «Кха!» — выплюнул я вместе с воздухом, попытался вздохнуть, пыль забилась в ноздри. «Сверху!» — я крутанулся на бок, и лезвие вонзилось в землю прямо перед глазами. Рихан дернул меч, и следом обрушил на меня громадную лапищу. Я ухватился за кольчужную юбу, свисавшую у ног на ляжках, и дернул, подкидывая тело. Лапа с оглушительным ударом рухнула на землю. Я оказался лицом к лицу с волком, глаза его, налитые жаждой крови, мазнули по мне, и следом он раскрыл пасть, наполненную россыпью клыков. Клац! Я отскочил, оттолкнувшись ногой от его торса, перевернулся в воздухе и только должен был приземлиться на землю, как Рихан подскочил и отправил сталь по дуге. Та летела, четко желая меня располовинить. Я выкинул руку, чуть ли не разрывая связки и мышцы. Мой кинжал вновь встретился с мечом Рихана. Звон пронесся между деревьев, ударил по ушам, меч отлетел вниз, а я крутанулся от удара, не имея опоры. «Ра-а-а!» — рявкнул Рихан и выкинул руку в безумном ударе. Его кулак прилетел мне в бок, раздался треск сломанных ребер. Тело полетело в лес, средь деревьев ломая кусты и ветки, пока я налетел на громадный ствол с глухим ударом. Сполз и на четвереньках пополз куда-то, пытаясь понять, что происходит. «Ну, где же ты, смелый зайчик? Иди сюда!» — ревел Рихан. «Ха-ха!» — откашлялся я, вместе с желчью на земле оказалась кровь. Я утер губы и прислонился к дереву, тяжело дыша. С одной стороны, три нет, два ребра сломаны. С другой, куда пришел удар кулаком, тоже одно сломано. Легкие не пробиты. Но как же тяжело дышать. Боли нет, хорошо. Это адреналин, он не должен уменьшаться, иначе я не смогу даже двинуться. Нужно начать восстановление. Я отправил мысленные потоки на поиски каналов энергии, но, как и в прошлый раз, нечего не нашел. Сука, неужто я так и сдохну? А не я ли только что думал, что, ладно, я уже один раз пожил, можно и умереть. Хер там, я не хочу подыхать от лап какого-то стрёмного волка. Блять, Декс, если ты где-то там, сейчас самое время выглянуть. Но сознание молчало, не было и следа бывшего обитателя тела, как и энергии души, что к нему прилагалось. А ты нечего не забыл, твоя милая зайка все еще тут, крикнул Рихан. Лита, зубы заскрипели, я облокотился об дерево и медленно встал. Кинжал лежал на земле, я подобрал его и посмотрел на дорогу сквозь деревья. Рихан шел прямо к Лите, а она не двигалась. Я закрыл глаза, сердце защемило от боли и бессилия. Рука сжала рукоять сильнее. Надо идти, сказал я сам себе и пошел сквозь валявшиеся обломки деревьев. Быстрее. Я напрягся, ноги наливались железом. Медленно они ускорили ход. Я побежал. Сердце забилось быстрее. Кровь вновь ударила в виски. «Рихан!» — крикнул я, выскочив на дорогу. Он обернулся, почти добравшись до Литы. Луна вышла из-за облаков и осветила прямую земляную дорогу. Холодный свет пролился на громадное волчье тело, покрытое узлами мышц. Хищный кровожадный оскал зверя на охоте. И на нее она опустила голову, боясь взглянуть на него. Того, что разрушил ее и без того несчастную жизнь, поглощенная страхом и отчаянием, сковывающим все тело. Я бросился на волка, уже не так быстро, как раньше. Пальцы с трудом сжимали рукоять, ноги наливались свинцом. Совсем рядом я сделал выпад влево, но ударил справа, вложив последние силы. Но волк небрежно пнул меня, так, что я вновь отлетел, прокатился кубарем по дороге. Изорванный плащ слетел с тела. Ха-ха, дышать удавалось с трудом. Я приподнялся на руках и подполз к кинжалу, валявшемуся на земле. Кончик отломился, острее покрылось зазубринами, напоминая теперь грубую пилу. Руки тряслись, на серой шерсти виднелись темные пятна запекшейся крови. Под крупными каплями падал со лба на землю. Я же убийца всегда им был, и им останусь, им же умру. Зачем, для чего, почему, разве такой должна быть жизнь, моя? Я вздохнул, мысли путались, похоже, голова тоже пострадала, моя жизнь ничтожна, руки неожиданно опустились. Ау, что такое, доблестный заяц, отчаялся, спросил Рихан. Наверное, да, зачем мне продолжать? Я одними пальцами коснулся кончика рукояти, но они отказывались слушаться. А ты ведь даже сумел меня удивить, сказал Рихан, и я услышал, как его ноги ступают ко мне, звук нарастал, заяц, победивший волка, пусть и не пробудившегося достойно, с легкой похвалой сказал он. Засунь в задницу свою похвалу, подумал я, и ладонь легла на рукоять, еще и такую возможность дал. Поимка беглых рабов — дело достойное повышения, сказал он, и голос его звучал совсем рядом, а ведь место как раз свободно, ха-ха, глухо усмехнулся он. Может, заткнешься и сделаешь свое дело, подумал я и с трудом сжал кинжал. Колени тряслись, тело отказывалось подниматься. Оно молило остановиться, просило не продолжать жесткого избиения без шанса на успех. Но я вставал, ведомый неведомой силой, непонятной даже мне самому. Только представить, что тебя сюда привела тупорылая шутка, как жестока судьба, сказал Рихан, его шаги были уже совсем рядом. Не судьба жестока и сам мир тоже не жесток, это мы жестоки, это ниша природа, подумал я и с усилием разогнул спину. Передо мной стоял громадный волк с искаженной гримасой зверя. Каждая морщина, складка кожи, говорила об одном: я убью тебя. И я был готов. Трясущаяся рука подняла кинжал. Я с трудом удерживал его на весу, не говоря о том, чтобы ударить. Рихан размахнулся раскрытой ладонью и со всего маху саданул по лицу. Тело влетело в землю. Я ощутил, как он схватил меня за щиколотку и дернул вверх. Я взлетел, словно толстый безвольный канат, и следом. Бам! Тело вновь влетело в землю. Он поднял вновь и с размаху снова рванул вниз. Бам! А-а-а! Вскрикнул я. С каждым ударом я слышал хруст собственных костей, звон разорванных связок и лопающихся органов. Я распластался на земле, и свет угасал в моих глазах вместе с болью, окутавший все тело. Медленно мрак окутывал меня. Далекий лунный свет рассеивался, растворялся во тьме. «Ты добрался очень далеко, но я все равно сделаю то, что тебе обещал», прошептал он, словно преисполненный жгучим возбуждением, «ведь обещания нужно сдерживать». Едва слышал я: «обещания, обещания». Последнее, что я увидел, возвышающегося надо мной Рихана с занесенным мечом. Сейчас я лишусь головы, и моя жизнь оборвется. Мне более не нужно будет ни о чем-то беспокоиться. Мир закончится для меня. Я растворюсь в небытие. «Ты мне обещал», — услышал я слабый голос во тьме, голос Дикса. «Значит, ты не помер, тупица», — ответил я. «Марк, ты обещал спасти их». «Боюсь, я не смогу сдержать обещание», — ответил я без грусти, «ведь впервые в обе жизни я приложил все силы, чтобы кого-то защитить, а не убить. Ты же сильный, ты не можешь проиграть, не имеешь права», — голос Дикса дрожал. «Все мы не имеем права с самого своего рождения, Марк», — попытался вновь он. «Отъебись и дай мне спокойно сдохнуть», — рявкнул я. Он замолк на секунду, но следом сказал: «Ты куда лучше, чем думаешь, ха, иди нахер». Темнота наконец заполнила все вокруг. Она заползала в каждую щель, в каждое отверстие моей души и разума. Беспросветная тьма, долгожданное небытие, в котором я растворюсь без остатка и некогда уже некого не убью и не спасу. «Прощай, жестокий мир, Диэйэйэкс, Нинеэйэйэй, умирай». Страшно жалобный визг лучом света рассек тьму. «Вернись, прошу, не оставляй меня». «Нет, замолчи, я сделал все, что мог». «Все ли?» — прорычало что-то позади. Я обернулся, хотя не ощущал тела. Сначала я не видел ничего, кроме темноты, но затем я увидел очертания, что куда темнее самой беспросветной тьмы. Я видел клыкастую пасть и два глаза, словно поглощающие все вокруг. «Что ты за херня? Я часть тебя, Марк, я часть Дикса, но он никогда не будет способен прикоснуться ко мне в отличие от тебя. Что ты хочешь, тварь?» — спросил я. Настоящий, первозданный страх закрался у меня в сердце. Это существо, или что еще, было куда злее и темнее всего, что я видел или ощущал. Я хочу всего лишь помочь, дать шанс выжить. Просто так, ха, не пизди мне. Нет, не просто так, эта сделка, ты ведь уже слышал о них, Фира. Это божество, еще какое, ха-ха, рассмеялся он. Твои помысли не скрыть передо мной, и я не то МММ, не подобное тому, с чем заключил сделку Фира, даже близко не похоже. Тогда что ты, и что хочешь получить взамен? Закричал я, голос мой срывался. А можно я скажу позже МММ? Нет. Ладно, ладно, не кричи, проговорила сущность. Тебе нужно будет попасть в одно место, не более того. Что за место? Спросил я, и в сердце закралась надежда. Хотя, я уже был согласен на его предложение, и он скорее всего знал об этом. Место это зовется Небесной горой, она такая одна во всем мире. Сила, которую ты обещаешь мне, она поможет победить Рихана. Ты переломал все тело, и хочешь победить? Нет, не бывать этому. Если бы был пробужден, да, помощи моей хватило бы для победы, но так, нет. Но сбежать вполне сумеешь. Значит, я не смогу победить, но зато, я смогу выжить. Ты обещал, рявкнул рядом с ухом Декс. Да иди ты нахер уже, не слышал, не победить его. Нет шансов, он просто сильнее, ответил я. Именно, подтвердила сущность. Я никогда тебя не прощу, прошипел Декс. Ха, и что сделаешь? С усмешкой спросил я. Эй, Черныш, я согласен. Черныш звучит фамильярно, но ладно. Что мне нужно сделать? Ничего. Тьма мигом рассеялась. Я вновь оказался на пыльной дороге, а надо мной стоял Рихан с занесенным мечем. Я повернул голову, и взгляд мой упал на ветви случайного дерева. Фух. Послышался свист, я ощутил, будто растворяюсь, все вокруг заполнили всполохи черного дыма, и в следующее же мгновение я оказался на том дереве, на которое только что смотрел, и видел, как меч Рихана рассек темную дымку, укусил землю, на которой я недавно лежал. Сука, что за херь, где ты? Взревел Рихан, продолжая рубить черный дым, пока тот не рассеялся, а земля не оказалась перепахана сталью. Трусливый ублюдок, выходи, я прикончу тебя. А-а-а-а. Неистовую взревел он. Я жив, подумал я, в одно мгновение я оказался тут, и этот дым, я видел его, когда сражался с Лаской, и он как та энергия, что выходила из трупов, подумал я и оглядел тело. Ребра не болели, сломанные руки были прямыми и даже не опухшими. Я заглянул внутрь себя и увидел, что дым обволакивал все, буквально каждое мышечное волокно, покрывал кости, скрепляя места переломов и соединял разорванные связки. Опоры на шкуре словно источали его. Это все временно. Нужно уходить. Не думаю, что этой энергии хватит надолго, чтобы поддерживать тело. Подумал я и увидел, как разъяренный Рихан направился к Лите. «Не смей», — послышался тот самый голос сущности. Он не гневался, говорил спокойно. «Знаешь, Черныш, никогда не верь слезам шлюхи и обещаниям убийцы», — с улыбкой сказал я. «Как знаешь, Марк, больше у тебя не будет второго шанса. Где-то я это уже слышал», — ответил я и отправил энергию к мышцам ног, но сегодня она не умрет. Глава 23. Ради чего? Я оттолкнулся, напрягая каждый мускул, вылетел из ветвей подобно пикирующему соколу, быстро и неотвратимо. Черный дым обволакивал тело, сливаясь с ночным мраком. Рихан остановился перед Литой, тяжело дыша, с демонической мордой, искаженной гримасой гнева, и я влетел в него, словно пушечное ядро, выставив вперед плечо. Бам! Раздался глухой удар, мы отлетели за дорогу, оказались в гуще деревьев. Я тут же притаился за широким стволом, крепко прижав тело к дереву. Рихан вскочил, меча у него не было, ножны отлетели куда-то в заросли. Он безумно заревел от неожиданного нападения и собственного падения. «Живучий ублюдок, выходи ко мне и сражайся лицом к лицу!» Прокричал он так, что ветви зашуршали, а птицы взмыли в темное небо. «Лицом к лицу, не тебе об этом говорить», — подумал я, ощущая, как истратил весомый запас энергии. Но в том-то и была моя ошибка. Я не воин, не рыцарь. Я убийца, мое поле боя — тень, а внезапность — лучший соратник. И этот лес подходит отлично, — подумал я и осклабился хищной улыбкой. «Где ты? Выходи и бейся, я разорву тебя, а потом и ее». Рихан метался от дерева к дереву, но везде ему оставался лишь черный дым, но не я. Я нырял, скользил по земле, не тревожа и листочка, словно дым утекал по проемам и щелям прохудившейся хибары. Я исчезал, стоило ему коснуться соседнего дерева, и тут же оказывался за другим, мои уши слышали каждое его движение. И я ждал, терпеливо, ублюдок, мерзкое животное. «Ты ничто, Скотт!» — кричал он отчаянно, но найти меня не мог, а я уже был позади него, у самой спины за тонким деревом. Тихо, так что даже Алим не услышал бы, я выпустил когти, они были далеко не так велики, как у волка или тигра, не больше 3 сантиметров, но этого сейчас было как раз достаточно. Он закрутил телом, пытаясь увидеть хотя бы легкий след, но я был тенью, дымом, самой тьмой. Тело мое прильнуло к земле, словно кошка на охоте, я отправил энергию к ногам, напитывая мышцы, и когда он в очередной крутанулся и развернулся ко мне спиной, я прыгнул подобно хищному тигру в холодной решительности и неумолимой точности. Мои руки, словно капкан, дернулись, смыкаясь, и когти вонзились волку в глаза, я уперся ногами ему в поясницу и оттолкнулся, оставляя несколько равных рван на его лице, проходящих чуть ли не до затылка. «А-а-а!» — взревел он, мечась и маша руками, словно обезумевший, мои глаза, глаза. А я снова притаился за деревьями, заглянул внутрь, энергии осталось на 2 атаки. Сука, нужно суметь убить его за 2 удара, и с такими-то коготками и его шкурой это будет сложно сделать. Ну и туп ты, услышал я голос темной сущности из глубины сознания, и увидел, как черный дым на руках задвигался, потек к пальцам, окружая белесые когти, обретая форму острых черных когтей в несколько раза длиннее моих. Я думал, ты больше не будешь помогать, ехидно заметил я, но сущность не ответила, а ведь сделал бы мне такие коготки на минуту раньше, все бы уже закончилось, с упреком заметил я. Не наглей, ответила сущность. Я прильнул к земле, тихо обходя его, пока он без разбору рассекал воздух ручищами. Было нетрудно, я не издавал звука, и, если что-то цеплял, дым окутывал ветку и листок, унося любой шорох. Оказавшись достаточно близко, я влил половину оставшейся энергии в мышцы и кинулся вперед. В одно мгновение его рука пролетела над моими ушами, почти задев, он как раз повернулся ко мне боком, когда я вонзил когти ему между ребер, согнул пальцы на манер орлиного хвата. «А-а-а!» — взревел он от внезапной боли, попытался хватить меня другой рукой. Я с размаху пробил ему трицепс, дернул первую руку, и ребро лопнуло, выбираясь из тела, пробивая шкуру белесым костяным острием, и следом рванул правой рукой, разорвал бицепс, оставляя после себя тряпку плоти и мышц, и бесполезно свисающую вдоль волчьего тела лапу. Я тут же затаился меж деревьев. Ха-ха, Рихан тяжело дышал, он знал, что теперь не до шуток, но перестал беспорядочно бить воздух, рука-то осталась одна, а по ноге стекал ручей крови из пробитого бока. «Ты говорил, что я оказался интереснее, чем ты ожидал», — сказал я и тут же переместился. «А теперь, тебе ведь нравятся такие развлечения, ощущать себя охотником, играясь с беспомощной добычей в силке?» Он дернул ушами и сделал несколько шагов навстречу, я тут же проскочил сбоку от него и оказался за спиной. Каково теперь оказаться на месте добычи? «Спорю, что тебе очень весело», — он молча дышал и даже не пытался броситься в сторону звука, только дергал носом, наверное, надеясь найти меня по запаху. Но я отчего-то был уверен, что дым, входящий из пор, не даст ему меня учуять. Мои ладони тихо перебирались по земле, лапы напряжены, готовы к рывку. Энергии осталось совсем немного, нужно заканчивать. «Ха-ха-ха», — неожиданно рассмеялся он. Я остановился, заяц, загнавший волка, смешно. «Декс, ведь так тебя зовут?» «Да», — я промолчал, щурясь. Он что-то задумал. «Мой род не отличается благородной и сильной кровью. Мать шлюха, отец какой-то залетный моряк. Классическая история херового детства. Пожалиться решил, ублюдок?» С усмешкой спросил я. «Но, я не жалею ни о одном своем поступке. Сколько узких зайчих через меня прошло, покорных, сладких невольниц без права на возражение, с наслаждением, словно предаваясь воспоминаниям», сказал он. «Я слышал крики птицлингов совсем рядом. Даже ночью они так и не угомонились. Пора уходить, нужно забрать Литу. И сколько их возлюбленных зайчиков пошло на прекрасные мягкие шкурки. Мне нравилось, когда они смотрели, и нравилось видеть отчаяние в больших глазах зайк, когда я разрывал им глотку. Кровь ударила в голову, мышцы напряглись, сердце неистово застучало, жар нарастал внутри. Когти зачерпнули земли, сжав листву в кулаке до белесых костяшек. «Декс, нет, не сейчас», мысленно крикнул я. «Не думал, что придется прибегнуть к этому», сказал он, и я напрягся. Тут же я исчез за одним из деревьев,

Тицлинги точно его слышали. Времени больше не осталось. Я выскочил из-за дерева, вой уже прекратился. Кстати, можешь не благодарить за то, что так хорошо обучил твою зайчиху. Наслаждайся и каждый раз вспоминай меня. Прошипел он издевательски и бросился в сторону дороги. Я кинулся за ним, проскакивая между деревьями. Он бежал, будто раны его не беспокоили, будто это последний шанс, финальный рывок перед смертью. Он направляется к Лите, найдет ее по запаху, хочет использовать как живой щит. Понял я, мои ноги отскакивали от земли, взметали листву, но я не мог его нагнать. И тут сбоку мелькнула тень, темное пятно бросилось в мою сторону. Я пригнулся, ушел в бок, и тень скрылась в листве почти бесшумно. Что за херня? Это его дар, подумал я, но так и не понял, что это было. Выскочив на дорогу, я увидел, как он уже схватил Литу сзади, обвив рукой ее шею. Трусливая мразь, бросил я, отпусти ее. Знаешь, любовь, твоя главная слабость. Ты мог сбежать столько раз, мог победить меня уже давно, если бы только отринул это проклятое чувство. С окровавленной улыбкой сказал он. Луна вышла из-за темных облаков, осветив дорогу. В тени деревьев, кустов показались мерцающие точки, они множились, распространялись. Светящиеся пары глядели на меня со всех сторон с хищным спокойствием и холодным предвкушением. Волки десятки. Ты знал, что волки – одни из немногих низших, что убивают ради удовольствия? Спросил Рихан. Нет, но, судя по всему, ты недалеко ушел от них. Это его дар. Он призвал сюда всех волков с округи, и сколько их еще набежит? Подумал я, и взгляд мой сам отклонился в сторону джунглей. Я еще смогу сбежать. Сил осталось немного, но должно хватить. Нет, ты обещал. Послышался голос Дикса изнутри. Обещал, сколько раз я должен поставить на кон свою жизнь ради каких-то слов? Ты сделал и так куда больше, чем надобно, прошептала сущность. Да, ты права, я не герой. Сколько уже можно притворяться, будто мне не все равно. Светящиеся волчьи глаза задвигались, выходя под лунный свет. Каждая особь со скалом следила за мной, медленно подбираясь со всех сторон, почти двигаясь в такт, словно единый разум. Волосы на затылке встали дыбом. Я представил, как они пожирают мои органы в компании Рихана и его надругательство над Литой рядом с моим трупом. Мы встретились взглядом, она плакала, слезы стекали по ее лицу, но глаза ее они не утратили надежды, не утратили веры в меня. Я улыбнулся глупой, дурацкой улыбкой идиота, не ведающего, что за спиной занесен топор. «Я не герой», — сказал я. Рихан нахмурил брови. «Значит, тебе пора бежать», — сказал он с легким налетом облегчения. «Но и не трус. Что ты несешь?» — спросил он недоумевающе. «Я убийца», — сказал я, и дымные когти растворились, принимая форму двух кинжалов, и единственное, что я умею, убивать. Мир замедлился, пространство расширилось, словно я одновременно мог увидеть каждый уголок вокруг. Я слышал, как бьются сердца, как кровь течет в телах, их томное дыхание и жажду крови. Я помню это чувство, чувство неминуемого конца, как во время битвы с отцом. «Ну давайте, покажите, как умеете охотиться, а я покажу, как умею убивать». С этими словами я влил большую часть энергии в мышцы, связки и органы, разогнав свое тело до предела возможностей. Ноги рванули вперед, корпус сжался, будто тетива, готовая выпустить стрелу. «Убейте его, разорвите», — возопил Рихан. Волки кинулись на меня со всех сторон с звериным рыком. Я уклонился от одного, полоснул другого по брюху. Волчара впился клыками в щиколотку, я выбросил руку и, несмотря, пробил лезвием череп зверя, тут же другой подскочил к ноге, попытался схватить, я дернул ее на себя прежде, чем пасть захлопнулась. Рука хлестким кнутом отправила дымчатый кинжал в полет, вонзившись в глазницу волка, и он тут же растворился, вернувшись в руку. Я сделал несколько ловких шагов вперед, словно в безумной пляске, орудуя кинжалами в дымном смертоносном вихре. Волки падали на землю, мешая атаковать сородичам, а я приближался к Лите. «Ра-а-а!» — рычал я, прикусил губу, почувствовав, как очередной волк впился в ляжку и молотом вонзил лезвие тому в шею. Дернул, перерезал хрящ между позвонками. Спереди бросился еще один, желая вгрызться в лицо, я рубанул перед собой, распахав тому пасть в клоунской улыбке. За ним тут же выскочил еще один, захлопнув пасть на предплечье. Я ударил другой рукой, вонзив кинжал сверху в шею, он черканул по позвоночнику. Но я продолжал идти, кровь стекала по ногам, по рукам, шерсть слипалась в темно-алые сосульки. «Убью!» — кричал я, забывая разумное начало, отдавая себя хищнику, что всегда жил внутри, что живет в каждом человеке и пробуждается лишь в моменты безумия. Глаза Рихана сверкнули страхом, он сделал несколько шагов назад, спотыкнулся и упал вместе с Литой. Она отскочила в сторону, но осеклась, увидев волков, не решаясь бежать в лес. Волчары бросались на меня, я рубил их, сооружая мертвые баррикады вокруг. С трудом перешагивал через тела под ногами. Очередная тварь бросилась со спины, ударила лапами, я опрокинулся. Тут же перевернулся и вонзил кинжал хищнику в челюсть, пробив ту насквозь. Кровь брызнула в глаза, потекла по лицу. Я отбросил тушу, тут же попытался встать, и другой волк впился в плечо. Я ударил кинжалом, но дымное лезвие не достигло цели, еще один волк вцепился в запястье, разорвал вены. «Ааха!» — вскрикнул я, перенаправил энергию в ноги и прыгнул, увлекая за собой волков. Те не желали отпускать меня, даже когда мы рухнули о землю, подняв пыль. Я с трудом отбился сначала от того, что вцепился в запястье, а затем и от другого. Оттолкнулся в сторону Литы, врезался в очередного волка, вновь оказался на земле. «Убейте его, убейте!» — ревел Рихан. Какой-то волк спереди сначала бросился на меня, я оскалился, собираясь ударить кинжалом. Он остановился, зарычал, но не бросился. Я поднялся сначала на колени, правая кисть разжалась, не в силах держать кинжал, дым растворился. С трудом поднялся на ноги и, хромая, медленно пошел к Рихану. Кровь покрывала все тело, чужая, моя, уже было неважно. «Что вы делаете?» — кричал, сидя на заднице. «Рихан, нападайте, убейте!» Но волки не слушались его, они рычали и расступались, когда я шел. Лезвие дымного кинжала в левой руке уже начало терять очертания, я перенаправил крупицы энергии, обитавшие в теле, в него. «Я ваш вожак, я главный, слушайте меня», — верещал Рихан совсем не командным голосом. «Волки не подчиняются трусливому вожаку», — проговорил я, с трудом ворочая языком. «Животные, в отличие от людей, по-настоящему уважают силу». «Нет, заткнись», — кричал Рихан, — «тупые животные, слушайтесь меня». Волки рычали, видимо, испытывая влияние дара, но не нападали. Те, что были дальше, уходили в лес. Я остановился совсем рядом с Риханом. Правая рука уже не двигалась, левая слабела, кровь стекала по ним, капая на дорогу крупными каплями. Ноги казались неподъемными, наверное, я уже не смог бы сделать и шага. Сломанные ребра завопили, легкие с трудом сокращались, качая воздух. Без подпитки дымной энергии мое тело разваливалось на глазах, но для последнего удара мне хватит сил. Я поднял дрожащую руку с зажатым кинжалом, прикусил губу до крови. Во рту царил металлический привкус, перед глазами пролегала мутная пелена. Мышцы напряглись, разливаясь тупой болью, и я ударил вперед. Ноги подкосились, не способные больше стоять, и я полетел на Рихана всем телом, метя кинжалом в сердце. «Теперь точно все», — подумал я. Но кинжал растворился прежде, чем достиг шкуры волка. Я навалился на него, он тут же откинул меня, словно чумного. «Какая же судьба все-таки, сука?» — прошептал я с отчаянной улыбкой. «Ха-ха-ха!» — истерично рассмеялся Рихан. «Я уже думал, что мне конец. Заяц, ты настоящий хищник», — сказал он. «Пошли уже вон, бесполезные твари!» — рявкнул он на волков, и те, прорычав, пошли в лес. С трудом я повернул голову в его сторону. Сил уже не было, ни капли энергии в теле, все тело переломано, и я не сумел выполнить обещание. Даже здорованной силой волк оказался сильнее зайца, потому что я не герой, я должен был бежать. Но почему я остался? Глаза с трудом сфокусировались на Рихане, он шел ко мне, тяжело дыша, но взгляд мой недолго задержался на нем, на него уже было все равно. Глаза скользнули в бок, на нее, Литу, Лита зайчиха, вот оно в чем дело, все ведь из-за нее. подумал я. Теперь я понимаю тебя, Декс. Я такой же идиот. Неожиданно она начала вставать. Ноги ее дрожали. «Нет, нет, не подходи, убегай», — мысленно молил я. Она сжала свои крохотные кулачки и пошла ко мне, слезы на ее щеках высохли, оставив грязные разводы. «Ты умрешь, не надо, прошу». Но она шла вперед, взгляд ее был полон отчаяния и решимости. «Как хорошо, теперь я наконец снова тебя чую. Или ты думал, что без глаз я не сумею тебя найти?» — спросил Рихан, остановившись рядом. Но мне было все равно на него и его вопрос, я не мог оторвать взгляда от Литы. «Нет, нет, нет, он убьет тебя», — вопил я в голове, изрыгая изо рта лишь неразборчивый хрип. Ее покрасневшие глаза сначала сверкнули белым светом, затем ее руки покрылись легким свечением, холодным светом пасмурного дня. Она остановилась за спиной Рихана. «Куда это ты смотришь перед смертью?» — спросил он и начал оборачиваться, будто мог что-то увидеть. «Бей-е-еги», — прохрипел я. Она улыбнулась самой грустной улыбкой на свете, мое сердце защемило, и Лита ответила. «Прости, что ты», — начал Рихан, но маленькие ручки Литы схватили его за голову. Ее глаза засветились ярче, я почувствовал холод. «А-а, сучка», — вскрикнул Рихан и замкнул ручищу на ручке Литы, пытаясь оторвать ту от лица, но не мог. «Отпусти». Вокруг начал подниматься вихрь, воздух будто разбушевался, ее тело, каждая часть словно пропитывалась светом и освещала все вокруг все ярче и ярче. «Отпус!» Рихан не смог закончить, рухнул на колени, и тело его задрожало. «Что это такое? Это ее сила, она же должна исцелять!» Я видел, как белела серая шерсть, теряя цвет, а тем временем вся округа осветилась, будто от сотен костров. Тело Рихана скукоживалось, будто высыхало, мышцы уменьшались, шерсть принялась выпадать клочками. «Не надо!» прошипел он. Элита взглянула на него словно богиня смерти. Ее тело превратилось в невероятно яркий луч, словно вобрав в себя весь лунный свет. Этот свет пробил облака, озарил небо, будто новое солнце, солнце, не способное дарить тепло. Орихан рассыпался на моих глазах, обратился в прах, не оставив и костей. Воздух заполняли птицлинги, отбрасывающие громадные тени. Они спускались к нам, пока свет внутри Элиты медленно утихал, рассеивался, возвращая власть ночи. И когда он исчез, я увидел ее. Зеленые глаза побелели, шерсть растеряла свой цвет, а взгляд стал подобен льду. Она встала передо мной на колени. «Ха-а», меня вырвало кровью. «Ты выполнил свое обещание», сказала она бесчувственно. Я уже не мог держать глаза открытыми, веки казались неподъемными и медленно опускались. Тьма вновь поглотила мир, настоящая, непроходимая тьма. Единственное, что я услышал в этом небытие, это незнакомый голос, раздраженный и жестокий. «Ты не умрешь, заяц. Смерть — слишком легкое наказание».